Глава 21. Этическая задача. Хам. Покушение удалось. Моя психика и моральный дух сломлены. Пока кольцо не на мне, мой мир под угрозой. Никто его не слушает, никто не мониторит. Заходи, не хочу. Пикс тормозит у конторы. Мы поднимаемся наверх по широкой старинной лестнице. Я люблю это полуразрушенное здание. Мы могли бы расположиться где угодно, в любом дворце или храме Питера. Один из предыдущих стражей создал сеть из храмов, как убежище от низких вибраций, используя в их возведении артефактные закладки. Но я не пошел его путем. Мне хорошо именно здесь. Может быть, эта привязанность как-то связана с моим прошлым? Кто знает? «А где Ёж?» — встречает нас Анвар. «Я думаю, ты уже просмотрел вероятности». Падаю на свой диван. Ежа больше нет. Он умер первый, как самый ослабленный. Радиация подтачивала его все время, мы едва успевали лечить. Даша садится в кресло, поджав под себя ноги. Щенок дергает носом, не открывая глаз. Быстро отходит. Скоро его не выключишь уже ничем. Последний шанс убить Хам. Ну? Нет. Пусть у нее будет кто-то близкий. Беру пальцами из коробочки иглу с красным флажком. Втыкаю в настольный макет города, на берег Карповки. Чистота в том районе еще долго будет проседать. А значит, он требует отдельного контроля. Но о чем я вообще сейчас? С раздражением отталкиваю коробку, иглы просыпаются на залив. Что произошло, шеф? Пикс. На меня было организовано покушение другим стражем или стражами, пока не ясно. Как это возможно? Очень просто, как оказалось. Засунь в девчонку нужный артефакт и все. «А, нет, не все. Нужно еще просчитать вероятность. Вероятность, Пикс». «Вероятность чего?» «Что я влюблюсь. В кого я влюблюсь?» «Но ситх нельзя повторить», — переводит Пикс взгляд на Анвара. «Да, нельзя. Меня предали». «Тоже перевожу многозначительный взгляд на Анвара». «Какова вероятность, что это сделал ты, Анвар? Чем тебя купили?» Он покорно опускает взгляд. «Серебряником я не мог противостоять вашу светлость». Достаю из кармана ту самую монету. Раскручиваю ее на поверхности залива. «Так она работает? Этим?» «Да». «Допустим». Но предал ты меня не в этот момент, Анвар, а в тот момент, когда умолчал о том, что на тебя оказали давление. Вы беспощадны, ваша светлость. Я испугался приговора и счел, что влюбленность — это не то, что может стать ахиллесовой пятой. На вас же обстинет, вы защищены. А просчитывать последствия собственных решений мне не дано. Абстинент был, да. Я буду развоплощен. Сделай так, как велит тебе кодекс чести. В его родном измерении честь выше жизни, но долг выше чести. Реши эту этическую задачу сам. Мне сегодня не до тебя. У меня другая этическая задача. Короче, решение есть только одно. Нажав скрытую кнопку, переворачиваю столешницу, отправляя Питер вниз. Передо мной теперь нечто похожее на синтезатор. И его клавиши настроены на частоты миров. От самого низа до самого верха. Все вон, Дарья, останься. Анвар и Пикс выходят, плотно прикрывая за собой дверь. Нажимаю на одну из клавиш, извлекая звук. «Даша, Ты должна запомнить этот звук. Это нота соль в нашей октаве. Слушай. Нажимаю еще несколько раз. Запомнила? Да. А зачем это мне? Все, что не она, это нарушение целостности границ. Запомни. Слушай ее постоянно. Настраивайся. Со временем ты разберешься. Снимаю с себя несколько амулетов. Не глядя ей в глаза, надеваю на нее, комментируя. Замедление времени, подавление воли. С этими двумя не разобрался. Быть может, получится у тебя. Аркан тоже теперь твой. И да, тварь не щенок, дракон. Он будет быстро расти и набирать мощь. Будь осторожнее. Корми реже. Посади его на аркан, чтобы не самовольничал. Убить он его не убьет, но прыти поубавит. Хам? Подозрительно и тревожно ловит мой взгляд. Кручу в руках свой абстинент. Смотрю ей в глаза. Это как обручалочка. Сейчас я отдам ее в жены очень могущественному существу. И она забудет меня и будет жить. Комфортно и максимально безопасно в ее ситуации. С нее спишут все косяки. Она единственная, кто не может быть убит этим новым совершенным оружием, что создали демоны. Если только не покуситься на жизнь другого стража. Но тогда оружие будет развоплощено силами помогущественнее. Все. Идеальная конструкция. Равновесие. Мой мир защищен бессмертным стражем. Миссия выполнена. Мессия может быть распят, чтобы красочнее запечатлеться на страницах истории, которую никто не прочтет. С десятком своих иномерных апгрейдов я больше не когерентен этой реальности. Любой страж тут же начнет охоту. И дорога мне только туда, где нет стража. Да. Все, Даш, пора.